Каких-либо политических убеждений у Пунина не было. Какое-то время он увлекался социализмом, но не мог принять материалистической идеологии этого учения. Ранние записи говорят о том, что он был очень подвержен депрессии, особенно весной. Подобно многим мужчинам в жизни Ахматовой, Пунин провел детство в Царском селе. Они вполне могли встречаться в парке Павловска. Несколько лет Пунин считался видным представителем футуризма. Хотя ему не было еще и 30, в русском художественном мире он считался признанным арбитром в вопросах вкуса и стиля. На вершине своей карьеры он написал статьи о творчестве Татлина и Малевича. Впрочем, не меньшим специалистом он был и в иконописи, японском искусстве и творчестве Пикассо. Пунин считался одаренным писателем. Во время революции он видел солдат в желтых ботинках, торговцев, раскладывавших свой товар на тротуарах, проституток и возбужденные толпы. В сентябре 1917 года он записывает в дневнике: «Вот он, революционный город в годину бедствий, голодный, развратный, испуганный, выползший, могучий и нелепый». В первые годы гражданской войны Пунин работал в Русском музее и одновременно входил в состав редколлегии газеты «Искусство коммуны». Несмотря на видимую лояльность к власти, ему и тогда пришлось побывать в тюрьме. 3 августа 1921 года, примерно в 2 часа ночи, его арестовали и доставили в тюрьму, где без допроса поместили в камеру номер 32. В тюрьме он пробыл до 6 сентября. В это время он встретил Гумилева и заметил, что у того была Илиада, которую отобрали у него. Жизнь в те годы была очень трудной. Находясь в тюрьме, Пунин написал несколько записок своему тестю, Евгению Аренцу, прося прислать самое необходимое. Жена Пунина ответила ему 13 августа 1921 года трогательным письмом: «Мой дорогой друг, как вы себя чувствуете? Просите обо всем, что вам необходимо. Мы пришлем все, но ботинки, может быть, послать вам книги? Я уже послала одну. Вы получили ее? Все шлют вам поцелуи и теплые пожелания. Жму вашу руку. Ваша Галя». Известны некоторые комические стороны пребывания Пунина в тюрьме. Его подтяжки по ошибке были переданы другому заключенному. Но в том месяце, когда казнили Гумилева, тюремное заключение было тревожным предзнаменованием. Освободили Пунина только благодаря вмешательству Луначарского. 8 ноября 1921 года Анна Аренц родила дочь Ирину. Роды были тяжелыми, пришлось использовать щипцы. 20 ноября Пунин записывает: «Путь к Богу. Женщина. Женское лицо, рот и овал подбородка». Он пишет об идеальном лице, в котором угадываются черты его матери и лицо Ахматовой. Интерес Пунина к Ахматовой возник еще в годы «Бродячей собаки», хотя в то время они были только знакомыми. Первые упоминания об Ахматовой в дневнике Пунина относятся к 1914 году, когда она была уже известной поэтессой. Пунин ехал с ней в одном поезде и заметил, что она странна и стройна, худая, бледная, бессмертная и мистическая. Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер. Театр. 2000, страница 77. В следующий раз он пишет о ней 18 июля 1920 года, когда встретил ее в парке музея, где Ахматова прогуливалась вместе с Шилейко. Пунин заметил, насколько она хороша, но постеснялся заговорить, возможно, потому что она была уже очень знаменита. Он знал ее историю и не одобрял богемной жизни, хотя и признавал, что чувствует благодарность за то, что ушла от богемы и Гумилева, и что не читает и не печатает сейчас стихов. Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер. Театр 2000. Страница 135. К сентябрю 1922 года между Ахматовой и Пуниным завязался страстный роман. Инициатива могла исходить от самой Ахматовой. Сохранились три ее записки к Пунину. Даты на них нет, но, по-видимому, они были написаны в сентябре 1922 года. «Сегодня я буду в одной из комиссий по разрешению конфликтов. Может быть, вы меня не застанете? Тогда приходите в четверг утром, а до этого времени работайте и не грустите. Видите, я умею давать добрые советы моим друзьям. Я тоже немного грущу от того, что не увижу вас. Целую, ваша Ан. Николай Николаевич, сегодня буду в звучащей раковине. Приходите. А. Ахматова». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер. Театр. 2000. Страница 156. Получив эту записку, Пунин был совершенно потрясен. «Милый Николай Николаевич, если сегодня вечером вы свободны, то с вашей стороны будет бесконечно мило посетить нас. До свидания. Ахматова». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер. Театр. 2000. Страница 156. Дневниковые записи, относящиеся к ноябрю того же года, показывают, что Пунин глубоко влюблен в Ахматову. В то же время он понимает, что у нее есть связь с Циммерманом, и знает о ее встречах с Шилейко. Ахматова живет в квартире Лурье. Это вполне устраивает Пунина, поскольку сам он не собирается разводиться и хочет жить с женой и дочерью. В январе 1923 года Пунин записывает в дневнике: «Ей обязательно надо уехать из Артурова дома. Я спросил ее, что если бы я был один, пришла бы она ко мне жить?» Ответила: «Тогда пришла бы». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер. Театр. 2000. Страница 168. В дневнике Пунин часто обвиняет себя в поверхностности и в отсутствии таланта, каким ему всегда хотелось обладать. Он всегда стремился к совершенству. Тривиальность собственной жизни и невозможность приложить свои способности угнетали его. Приступы ревности и стремлений достичь высшей цели своей жизни заставляли Пунина стремиться к разрыву с Ахматовой. В 1922-1923 годах он не раз делал такие попытки. Ахматова знала, что он хочет освободиться, и хотела сохранить собственную свободу. В дневнике Пунин дает жесткий и очень глубокий портрет Ахматовой. В декабре 1922 года, когда ему казалось, что разрыв неизбежен, он записал в дневнике: «Наша любовь была трудной, оттого она преждевременно и погибла. Ни я, ни она не смели ее обнаружить, сказать о ней, освободить для нее свои жизни. Я еще умел ее веселить, но она никогда не могла меня утешить. Мне часто было горько и душно с ней, как будто меня обнимала, целовала смерть. Но до сих пор еще я люблю ее гибкие и резкие движения, строй ее тела, и особенно люблю ее лицо, рот и горькую складку улыбки, зубы со скважинками, овал ее крупного подбородка, большой лоб и особенно ее мягкие черно-коричневые волосы. Мне казалось, что моя мать такое же имела лицо. Милое лицо.